Глава вторая. В первый день после отпуска идешь на работу, как на новое место. Все вроде знакомое, но будто не твое, и приходится заново вживаться в привычное окружение. А порой испытываешь такое ощущение, словно вышел из спячки в скоростном поезде, который промчался полмира, пока ты никуда не спешил. Или чувствуешь себя начинающим гонщиком, который выводит непрогретый автомобиль на трассу, где коллеги наматывают круги на неистовых скоростях в гоночных болидах. Примерно так чувствовала себя старший следователь, майор юстиции Елена Павловна Петелина, поднимаясь в свой кабинет. Она наивно полагала, что коллеги обрадуются ее появлению и особо отметят тайландский загар. Размечталась. Вот прошемыгнул озабоченный подполковник. «Привет». «Привет». Будто видится каждый день и не было двух недель перерыва. А еще скрупулезным следователем считается. Ближе к обеду служба вошла в привычное русло. Почта просмотрена, документы разобраны и систематизированы, необходимые звонки сделаны. Последними новостями поделились девчонки из канцелярии во время чаепития. Они, конечно, дружно выпытывали про отпуск. Тем более, что две недели на тропическом острове Пхукет Елена провела не только с дочкой Настей, но и с оперативником Маратом Валеевым. Пришлось выслушивать многозначительное «И как он?» «Да что ты?» и смириться с режущим слух определением «гражданский муж». «Ленок, наконец-то прилетела!» В кабинет к Елене ворвался бывший муж Сергей Петелин. С бизнесменом Сергеем Елена развелась 5 лет назад, не выдержав его постоянных измен и вечных упреков, что работа для нее важнее семьи. Их 13-летняя дочь Настя оставалась связующим звеном бывших супругов. «Кто тебя пустил, Петелин?» «Да на меня вот-вот уголовное дело заведут. Я сюда, в следственный комитет, как на работу ходить буду?» «Какое дело? Ты можешь говорить спокойно?» Сергей Петелин являлся владельцем транспортной компании. Как у всякого бизнесмена, у него бывали проблемы, и он по-родственному обращался за консультацией к бывшей жене. У старшего следователя, помимо опыта, немалые возможности все-таки. «Я влип. По-крупному». Сергей плюхнулся на стул и вытер ладонью потный лоб. «Да объясни толком». «Понимаешь, получил заказ на перевозку крупной партии медикаментов из Москвы в Волгоград от поставщика к покупателю. Обычное дело. Загрузил 2 фуры и отправил. Конечным пунктом в документах значился складской комплекс «Южный» на улице Промышленная, 15. Вот товарно-транспортные накладные». Елена мельком взглянула на бумаги с отметкой о приемке товара. «И к чему ты мне их показываешь? Ты выслушай до конца». «Прибыли мои в отдел в Волгоград поздно вечером, сунулись на базу, на складе их ждут, ну и сгрузили». «Я вижу, дальше-то что?» «А то, покупателем числится фирма «Фармапрод», а они отдали товар в ангар «Фармапроф». Посмотри на печать». Елена легко убедилась, что последняя буква в реквизитах покупателя и на печати грузополучателя не совпадают. Следовательно, это разные юридические лица. Водилы ни черта не заметили, фуры вернулись в Москву. И тут ко мне крутые претензии. Где товар? Стали разбираться. Ангар, куда сгрузили препараты, пуст. Никакой фармапроф нет. А фармапрод, вот она рядом, 100 лет там сидит. И что теперь? Сергей тяжело вздохнул. «Кранты мне. Я принял товар как ответственный перевозчик и сбыл его неизвестно куда. Поставщик и покупатель требуют с меня деньги, а это 3 миллиона американских долларов. Юридически они правы. Но это же откровенное кидалово, Ленок. Будешь разбираться по понятиям? Прошли те времена. Они пойдут в суд и выиграют. Жалеешь о былой крыше? Не издевайся, Ленок, лучше скажи, что делать. Надо подать заявление о мошенничестве, заведут уголовное дело. И если следователь попадется толковый... Ты же следователь. Петелин, я работаю по другим делам и в другом городе. Поставщик московский, он с покупателем заодно, я уверен. Преступный сговор и факт мошенничества потребуется доказать. Так помоги мне, Лена! Петелин, ты не понимаешь. Елена накрыла ладонью стопку папок на столе. Я работаю в рамках тех уголовных дел, которые доверены мне руководством. В твоем случае дело будут вести волгоградские следователи. Значит, отказываешься помочь отцу своего ребенка? Оскорбился Петелин. Я могу позвонить, попросить, не более. Не более, ядовито процедил Сергей. Понравилось на мои деньги с любовником в Таиланде развлекаться? Небось, посмеивались с Маратом надо мной. А как же? Нашли лоха, который оплачивает ваше путешествие. Елена встала. Вот что, Петелин, ты давал деньги на отдых дочери. Я и Марат отдыхали на свои. И он мне не любовник, а ты мне не муж. А кто же он? Самец для случайных связей? Самочке приспичило, и она закрутила хвостом. «Пошел вон!» — вскипела Елена. Сергей Петелин поднялся, сгребая в папку накладные. 3 миллиона баксов для меня большая сумма. Если я ее лишусь, считай разорен. Ни ты, ни Настя от меня ни копейки не увидите. Ты об этом хотя бы подумай». Сергей никогда не был скрягой. Он обеспечил бывшую супругу и дочь хорошей квартирой, выплачивал ей ежемесячное пособие и частенько баловал Настю подарками. На отдых дочери он тоже не скупился, это Елена понимала. Но деньги не дают ему права оскорблять меня. «Уходи, Петелин», — сдерживая гнев, приказала Елена. На столе громко включился ее смартфон. По забойной песенке Beatles «Love Me Do» Елена узнала, что звонит Марат Валеев. Сергей разглядел фото на дисплее и процедил ругательство. Елена не спешила прикрывать снимок, который сделала на тайском пляже. На нем загорелый Марат с бесстыжим излучением глаз стремился к ней. «Да пошли вы оба!» — бывший муж вышел, хлопнув дверью. Елена перевела дух и откликнулась на назойливые слова песни, легко переводимые с английского: «Люби, люби меня, ты знаешь, я люблю тебя, я всегда говорил правду, так что, пожалуйста, люби меня, оу-оу, люби меня». Марат специально установил эту мелодию на свой вызов, потому что часто шептал на ушко подобные глупости в моменты близости. Но на этот раз его голос звучал озабоченно. «Ленусь, с первым трудовым днем. У нас тут странный суицид. Молодая девчонка, приехать сможешь?»